Глава 30. Утром Бьянка проснулась от игривых поцелуев и покусываний в шею. «Уйди!» – простонала она, переворачиваясь на другой бок. Викенза вставала очень рано, и она знала, что у нее в запасе еще несколько часов сна. «Уже 9, Бьянка!» – раздался его голос у уха. «Просыпайся, в 10 сюда приедет пара жен из фамилии». Это быстро заставило ее открыть глаза. «Что? Зачем?» «Ты очаровательна, спросонья!» Игнорируя вопрос, сказал мужчина, целуя ее скулу. «Я испытываю огромное искушение остаться с тобой в постели и послать всех к дьяволу». Бьянка отстранилась, упираясь рукой в его грудь, обтянутую рубашкой. «Викенза», — напряженно сказала она, — «зачем им приходить?» «Потому что тебе нужно общение», — сказал он. «Джина — жена одного из капитанов, а Андрея — сестра младшего босса. Они не такие снобы, и вы сможете найти общий язык. Джина преподает курсы для будущих матерей при больнице, и я сказал, что тебе нужна консультация». Бьянка не знала даже, как реагировать. Она сначала разозлилась, думая, что Викенза приказал женщинам подружиться с ней. Но он подошел к этому более тактично, чего она от него совсем не ожидала. «Ты точно не приказывал им навестить меня?» – спросила она подозрительно. Он улыбнулся, глядя на нее, как на дурочку. «Я не веду себя, как король со своими людьми, Бьянка, особенно с женщинами. Я попросила консультации, а так как Андрея в тот момент находилась рядом с Джиной, и она когда-то дружила с моей женой... Скажем так, Андрея не так сильно меня боится, как другие женщины», — сказал он со смешком. «Она изъявила желание познакомиться с моей новой женой, и я не стала возражать». «Кто-то осмеливается дерзить тебе, и ты это терпишь?» — поразилась Бьянка, в который раз понимая, как же мало она его знает. Викенза склонился над ней, медленно наступая, пока она снова не оказалась на спине, а он ненавис над ней, опираясь руками о подушку под ее головой. «Когда я кого-то люблю, я делаю все для его счастья», — многозначительно сказал он. У Бьянки перехватило дыхание от мысли, что он имел в виду ее, но следующие его слова развеяли эту иллюзию. «Андрея была единственной, кто поддерживал Марию в трудные времена. Я никогда не причинил бы ей вред в память о Марии. К счастью, она достаточно умна, чтобы соблюдать границы дозволенного и высказывать мне все, что думает, когда мы наедине». Звучало так, будто они были близки. Насколько Дон может позволить себе быть близок с кем-то, кто не является его женой или женщиной низкого ранга? «Сколько ей лет?» – спросила Бьянка. «Она должна быть ровесница Марии, то есть ближе к 30. И он сказал, что Андрея – сестра младшего босса. Это значит, что она не замужем? Потому что женщин представляли в первую очередь как жену, а если она не замужем, то дочь или сестру главы ее семьи». «Я не знаю, может, 27 или 28», — ответил Викенза. «А что?» «Она замужем?» — прямо спросила Бьянка. На его лице отразилось понимание. Когда он начал самодовольно ухмыляться, девушка едва подавила желание стукнуть его. «Мы не так хорошо общаемся, как могло показаться с моих слов, Бьянка», — сказал он. «Ты не должна ревновать». «Я не ревную». «Отлично». Явно не веря ей, улыбнулся он. «Потому что Андрея не замужем, и она очень красивая. А еще эта женщина настоящая стерва и терпеть меня не может». Бьянка недовольно поджала губы. «Он считал Андрея красивой? Ей это не нравилось». «Как же такой красотке удалось сохранить свою свободу?» — едко спросила она. Викенза встретил ее недовольный взгляд мягкой усмешкой. «Она бесплодна, Бьянка», — объяснил он. «Еще в подростковом возрасте ей пришлось удалить органы. Я не знаю, может, матку, может, яичники. Из-за чего Андрея не может иметь детей. Жених отменил их уговор, а ее брат достаточно лоялен, чтобы не отдавать ее какому-нибудь вдовцу с детьми, раз она этого не хочет». Это признание мигом притушило ее злость. «Бедная девушка. Бьянка врагу такого не пожелала бы». «Хорошо, я проведу с ними время», — смягчившись, сказала она, меняя неловкую для себя тему. «Мне действительно не помешает пообщаться с кем-нибудь моего возраста. Отодвинься, пожалуйста, я хочу встать». Викенза встал, давая ей возможность выскользнуть из постели и уйти от разговора о ее ревности. Но как только Бьянка оказалась на ногах, вновь прижал ее к себе. Она чуть не чертыхнулась, поняв, что забыла о своей ноготе. Муж прижимал ее голое, не считая трусиков, тело, к своему, полностью одетому, и это было еще более неловко для нее при свете дня, чем его вчерашнее бесстыдство. Девушка попыталась вырваться, но теплые ладони Викенза легли на ее бедра, посылая импульсы тока по коже и лишь крепче удерживая ее у своего твердого тела. «Отпусти!» — Покраснев, потребовала она. «Не хочу», — прошептал он, утыкаясь лицом в ее шею и проходясь руками по ее изгибам снизу вверх, останавливаясь прямо на попке поверх кружева белья. «Викенза», — выдохнула она, чувствуя, что смущение заменяют совсем другие чувства. «Мы опоздаем». Он застыл, учащенно дыша, и медленно отстранился, опуская руки по швам. Оказавшись на свободе, Бьянка прикрыла грудь ладонями и быстро побежала в ванную, запирая за собой дверь и приваливаясь к ней спиной. Нужно было что-то делать с этими сумасшедшими гормонами беременных. Она была уверена, что это они во всем виноваты, потому что не могла она от природы быть такой несдержанно похотливой. Девушка не сразу осознала, что Викензо упомянул о курсах для будущих матерей, только когда встала под душ. Значит ли это, что общественность уже знала о ее беременности? Но ведь он говорил, что хочет скрывать это как можно дольше. Бьянка решила уточнить этот вопрос, как только закончит с купанием. Вот только когда она вышла из ванной, Викензо уже уехал по делам. Пройдя в гардеробную, она набрала его номер на телефоне, просматривая бесконечные ряды своих нарядов. «Да», — ответил муж после нескольких гудков. «О моей беременности уже можно сообщать людям?» — спросила она сразу же, не размениваясь на пустые слова. До прихода женщин оставалось всего 20 минут, а ей нужно было выглядеть прилично. «Все и так узнали, когда ты попала в больницу», — ответил он. «Сплетни быстро разносятся. Я хотел скрыть это ради твоей безопасности, но уже поздно. Видимо, кто-то из охраны проболтался жене, и она поделилась пикантной новостью с другими женщинами. Я так и не нашел виновного». «Ладно», — вздохнула Бьянка, — «тогда пока, я одеваюсь». «Не будь предвзята к своим гостям, дорогая», — сказал он, прежде чем положить трубку. «И ложись сегодня в том же виде, что и вчера. Я буду поздно». Викензо отключился, не дав ей возможности сказать, что этого не будет. Но она не стала на этом зацикливаться. Он и сам поймет, когда вернется, и застанет ее в пижаме. Наглый, бесстыжий мужлан.